Сова затрясла головой, распушилась и встала, загораживая детей. Подо мной заколыхалась, как холодец, вторая птица. Я соскочила. Совы поднялись, готовясь, что мы на пару будем бить их детенышей. Лев к тому и приготовился. А теперь внимание. Смертельный номер. Я быстро передала мыслеобраз, боднула для верности спасенного забияку и выскочила в окно. Других дверей в дупле не было. Цепляясь в кору на соседнем дереве. Технология побега от катана уже не раз. Лев, истошно вереща, полетел следом. Из дупла высунулись обитатели гнезда, гневно посмотрели на сбегающих нас и как заверещали. Суки, они тревогу подняли. Ну, раз нет каких-либо отличий, пошли в сердце за раковиной. Хуже уже не будет. Лев с круглыми глазами и паническими мыслеобразами побежал за мной, не оставляя попыток меня образумить. О, ты, может, знаешь, куда бежать? Так беги. Потому что я бегу просто потому, что на месте нас ждет смерть от слюней. Я заблудилась слегонца, когда мы съезжали. Лев заверещал сиреной. Ты больше меня в три раза. Заткнись, заткнись, заткнись. Это мне должно быть страшно. Эйс, спаси меня, пожалуйста. Совы наступали, я уже оглохла от слюны, с треском ломающей землю вокруг меня, и непрекращающегося визга льва, когда вдруг передо мной появился блуждающий голубой огонечек. Иллюзия-ка, выведет или добьет, а в сердце острова и так должен быть кавардак. Уже плевать, совы везде. Я схватила льва хвостом за шею и потащила за собой, нам за огоньком. По дороге я еще умудрялась передавать, что конкретно мы ищем, чтобы если он вдруг увидит, то пусть хватает. Лев преданно кивал, не забывая перебирать лапами. Огонек иллюзия привел нас как раз к поляне, быстро зависнув над откопанной каракушей. Господи, да она метровая. Сокровище. Однако, я не успела сориентироваться и схватить на бегу лианы. Ничего, круг намотаем, вернемся, и я прицельно схвачусь. Я проскочила раковину, пробежала пару метров и только потом поняла, что рядом нет тяжелого рычащего дыхания. Тут же пришлось оперативно тормозить, проходя когтями по земле и оборачиваться. Перепуганный лев остановился и схватил веревку зубами. Черт, совы выдали залп. Я оказалась перед ним быстрее, чем лев успел зажмуриться и сжаться, ожидая своей смерти, заворачиваясь в волю вооружения. Грянул взрыв. Совы замерли, ожидая, пока пыль осядет. Я перевела взгляд на спасенного льва. Знаешь, почему я уворачиваюсь от залпов, а не принимаю удары на доспех? Потому что я вся в ебаной слюне этих психопатов теперь, ублюдок. Когда выберемся, я тебя сама прикончу. Ты понял? Ты меня понял? Лев мелко закивал, не забывая хвататься пастью за веревки. Ка постаралась, целую сетку соорудила. Совы снова начали с чавканьем набирать новые залпы. Я стряхнула вязкую желеобразную слюну и с низким рычанием подогнала своего визави. Шевелись. Очередного удара мы не переживем. Я умру от отвращения и синяков, а ты от моих лап, потому что синяки не смертельны. Лев подхватил мою драгоценную ракушку и поскакал за мной. Давай. Я видела след от огромной лапы. Я знаю, где мы и как отсюда вырулить. Совы снова начали стрелять, еще и крича о том, что кошки вообще охамели, раз не падают кучками мяса от ударов. Я тигрица. Мы добрались до пролива и быстро пересекли мель. Совы собирались преследовать и дальше, но тут тик выскочил и попытался отхватить хоть парочку совиных тушек. Мы едва успели добраться до берега и добежать в лес, куда туша крокодила просто не лезла. Я жива, и этот, рядом который, жив. И ракушенька моя цела и со мной. По такому поводу, мужлан, я приглашаю тебя к себе погреться, отдохнуть и поесть. Однако, шаг влево-вправо или прыжок являются серьезным поводом для расстрела, и лучше бы тебе быть осторожнее. Лев благодарно и испуганно покивал, все еще жуя веревку. Отдай мое сокровище. Крокодилы сцепились снова, совы ухали где-то сверху. Ладно, дома рассмотрю, но сначала надо отмыться от слюни. Домой грязь нельзя заносить, потому что ло. Я тряхнула головой, отгоняя мысли. Вокруг полетели ошметки слизи. Я вся в слюне. Господи, за что? Какого черта? Почему воля не защищает от грязи? Фу, мерзость, фу, дрянь, фу, оно липкое и как студень, фу-фу-фу, и пахнет тухлятиной. Я сейчас умру, ублюдок, это из-за тебя. Пока я отиралась о скалы, соскребая эту дрянь, и стиралась в реке, лев сидел рядом и покладисто кивал на то, какой он мудак нехороший, и глаза у него были как у щенка, который пролил что-то и осознал свой промах. Нет, не разжалобит. Я злая как черт. Из реки я вылезла уже чистая, но все еще с душком. но это уже не отмывается, само должно пройти. Вселенная, почему за подарок я должна была расплатиться таким унижением? Но если серьезно, то ради этой ракушки я готова хоть в дерьме с Авином искупаться. Это моя черепаха, на которой я, как Джек Воробей, выберусь с острова. Мой билетик к свободе. Ну, вот я ее как бы достала. А что теперь? Моторчик прекрасный. Сильный движок, гладкий серо-стальной корпус с пупырками. Но без лодки, в которой все это присобачить надо, ничего работать не будет. Я подняла взгляд к небу и глубоко вздохнула. Я знаю, что я клуша. Но почему реальность всегда так жестока? Я же никогда не учила кораблестроение, врачевание и навигаторство. Мои стези. Уверена, хуже уже не будет. Нет-нет, нельзя так думать. А то ребята наверху подумают, что мне сегодня мало досталось и придумают что-то еще. Нет, вы там ничего не слышали. Мне прекрасно. Мне нравится раковина, и я сделаю для нее лодку. Вы дали мне все, что нуж. Са-а-ша-тя-ан, раздалось пьяное и протяжное сверху. Тут твои ученики пришли, принесли ветряные раковины. Жду у ту границы. Ка пришла от пещеры и уселась на нижних ветках дерева, покачивая бутылью из тыквы и придовольно скались. Я замерла. Язык мой, враг мой. Как зомби, я забралась на мост, прошагала до скалы и уставилась на две делегации от двух племен, от пум и от леопардов. Возглавляли их вожди с точно ветряными ракушками, по полметра каждая. Рядом с ними робко и испуганно мялись чернявые подростки. Чуть поодаль стояли по пять особей обычного окраса. Мы выполнили свое обещание, одновременно, словно, мать их, репетировали, произнесли вожди, пододвигая ракушки ко мне. Теперь выполни и ты свое. Вот же блять, теперь хуже уже не может быть. Ну да, сейчас, закатай губу, Саша. По мосту прибежал, сверкая глазами, лев. От его грации тряслись бревна. Карас сказала мне, взволнованно верещал он, я тоже хочу стать твоим учеником. Я же тоже нашел ракушку, я же ее тебе принес. Обложили, со всех сторон обложили. Примечание к части, 300 шутка про тракториста, хоп-хей-ла-ла-лей. Напоминаю, что не прошло и двух месяцев с начала работы. Начало 7-8 декабря. Я горда собой как индюк. Глава 60. Я свободен, словно птица в небесах. Я вытянула прототип, забыла нафиг номер уже на берег. Как было видно из названия лодки, из меня, прямо скажем, хуевая кораблестроительница. Уже черт знает сколько времени я билась над конструкцией лодки, пробуя и плоские, и глубокие, и круглые, и овальные, и тонкие, и толстые, и жопой наружу сделанные формы. Все, что я знала о лодках и кораблях, их делают из дерева. Еще я их щупала, ну и плавала. На этом мои познания как-то плавно заканчивались и начинались домыслы. Вспомнились даже полузабытые мультики, которые я горячо любила в прошлой жизни. Как в том мультике про пингвинов-серфингистов. Господи, я не верю, что мне приходится полагаться на такие ненадежные источники, когда главного героя там учили, что серф уже где-то в бревне, надо лишь найти его. Ну, и прочую муть втирали. Пэ-а, лови волну. Советов получше у меня банально не было, как и не было гвоздей. Короче, я весь свой лес сломала, всю свою птицеферму разрушила, чтобы достать необходимой толщины бревно, из которого я смогу выточить цельный борт. Точить приходилось когтями, очень неудобно и мучительно, потому что древесина мангров была железной, кора мягкая, а древесина плотная. Раньше мне это свойство нравилось, теперь я его проклинала. Поминала добрым словом Ло, который меня тут кинул, Ка, которая отказывалась сотрудничать, Куму за то, что я вообще здесь. Досталось даже Джо и Дзика, потому что они не научили меня, как строить эти гребанные корабли. И пофиг, что не должны были. Сейчас я не умею. Но на этом, а мои наивные котята, мои злоключения не заканчивались. Мне надо было как-то соединить ракушку и новенький борт. Ход с Авиным, блять, дерьмом склеивай. Я старалась подогнать детали друг под друга, но выходило, разумеется, плохо. Раковины под доски вообще никак не подгоняются, а срубленная древесина обратно не растет. А еще надо было придумать, как этой фиговиной рулить. То есть, как располагать ракушки, чтобы оно ехало вообще. Короче, я с нуля изобретала моторную лодку, а это пара веков кораблестроения. Я уверена в этом. Хорошо, что у меня были три раба, тупенькие слегка, но отлично помогающие с выточкой грубых форм, особенно, если их постоянно контролировать. Едва ли они ожидали, что уйдя учиться к целительнице, они попадут в древоточильное рабство. А чтоб жизнь медом не казалась, Они еще и травы сами собирали, и составы по вечерам делали. Ка по-дружески почти помогала с их обучением, поскольку от меня толку было мало. Я вся была в планировании прототипов. Я еще раз оглядела свою прелесть. Если она не поедет, я точно сломаю этот борт нахер, и мне плевать, что мои ученики делали его двое суток. У меня с десяток моделей, которые вытачивались и дольше, и лично мной. Я загнала прототип в воду. Так, держится. Ракушки не сваливаются. Даже если потрясти, даже если поворочить, даже если поворочить, потряхивая. Ну-с, встали, не тонем. Вода не заливается, но с корма борты не ныряют. Пошатались. Отлично. Плавники внизу работают правильно, возвращая и удерживая равновесие. Да и мне много не надо. Я и на круглом бревне в воде могу найти равновесие, хоть бы кто знал, чего мне это стоило. Покрутилась, выискивая изъяны. Эта форма была больше всего похожей на серф, почти не имела глубины, по ощущениям напоминала неваляшку, и именно поэтому я ей доверяла больше всего. Ракушки сзади, расположенные почти треугольником, немного перевешивали, погружаясь в воду и вскидывая нос. Так, теперь самый ответственный момент, до которого доходили только 5 последних моделей. Я настроилась, вцепилась покрепче в борт, задними лапами переступила так, чтобы они почти касались боковых ракуш, хвостом нажала на центральную. Су, лодка рванула так, что меня с визгом бросило в воду. Я быстро вынырнула и поспешила к своей крошке, не обращая внимания, что треснулась лбешником о борт. Больше всего на свете я боялась, что ракушки повредятся. За себя так не боялась, как за них. Живы, даже плавнички остались целы. Фух, я забралась на борт и вновь встала в исходную позицию. Дубль 2. Тренировалась я во внутреннем озере. В море я лезть пока боялась, потому что там водилось слишком много морских королей. Тут тоже было не слишком уютно. Совы постреливали немножко, но хоть крокодилов не было. А, да, я тик-така съела. Сначала ушел в мир иной тик, а потом так, чему весь остров был рад до соплей. Они меня просто задолбали. Давно надо было так сделать. А тут ученики были голодные, и совы волновались после нашего вторжения. Короче, тик-так стали мирным подношением, слегка остудившим напряженные отношения между двумя полуразумными расами острова. Благое дело им зачтется. Я опять осторожно нажала на центральную ракушку, на этот раз держась крепче. Меня опять резко дернуло, но я осталась на прототипе. Как-то внезапно возник противоположный берег, я круто развернулась, ставя борт почти вертикально, и притормозила. Вау, это первая модель, которая так внезапно похожа на нормальный транспорт. Оно управляемо. Прошлые ехали только прямо, сильно забирали в стороны, внезапно наворачивались или просто выкидывали внезапные фортели. Короче, неужели это оно? То самое, что я искала, чтобы свалить с этого острова. Я опять разогналась, управляя корпусом и помогая боковыми ракушками. Из леса стали выглядывать совы. Да чтоб вас, у меня прототип. Не разнесите мою крошку. Оторвете плавничок, и я вам крылышки оторву, а потом заставлю вас их же жрать. Кое-как, но я научилась настраиваться на других животных. То есть теперь я могу худо-бедно общаться не только с кошками, но достижение так себе. Я училась этому, только чтобы оскорблять сов на понятном им языке. Я намотала еще пару кругов в своем проливе, не решаясь злить пернатых и колесить вокруг их острова. Как бы мне не хотелось прямо сейчас плыть домой, но выход в море, имея в своем распоряжении только непроверенную лодку, станет моей последней глупостью, которую я сделаю в этой жизни. Надо немного потерпеть, и это окупится. Надо просто потерпеть и не делать глупости. С берега меня окликнул Гриша, ученик который Лев. Я со вздохом поплыла назад, поддавая боковыми ракушками. Мы закончили. Весело подпрыгнул Лев. Чшип и Тейл тоже? Рассеянно поинтересовалась я, затаскивая борт на берег. Я, когда их имена услышала, чуть не заржала. Чип, Дейл и Гриша, убойная трия из враждующих племен. Наверху меня, видимо, любит, подгоняя такие закономерности. Ака из Маугли, да, впрочем, ученики меня порадовали, на моих глазах не ссорились, потому что я жестко наказывала любое стремление подгадить ближнему. А потом, когда я допетрила, что их можно использовать в качестве дешевой рабочей силы, они и вовсе взвыли и объединились против меня. Несчастье, оно такое, сближает. Сегодня у них был типа экзамен. Они должны были без подсказок сварить настойку от глистов. Она была самой сложной из всех средств, что я делала, Отравы для нее росли только на вулканическом и совином островах, и собрать их на скалах было большой проблемой. Сначала я думала обучить их по-быстрому, дать рецептики и выкинуть пинком на все четыре стороны, но потом эти лодки, тыры-пыры, короче, пришлось оставить и приютить у себя, расширив пещеру на три комнаты. Пентхаус, Ч. В пещере меня ждали мои верные ученики. Ка свисала в своем гамаке из лиан под потолком, покачивая голой пяткой, норовя заехать хоть кому-нибудь в глаз. «Ну, показывайте, крошки, свои работы». И мне предоставили странные зелья, которые даже ведьме было бы стыдно пить. Несмотря на вид, сварены они были довольно сносно. Чшип, пума, переборщила с некоторыми травами. Тейл, леопард, слишком поздно снял с огня. Гриша, в отличие от черных, справился идеально. Он вообще старался быть лучше всех, чувствуя себя самым глупым в компании и вообще ненужным. Потому что его ученичество, сугубо мой тяжкий вздох и отмашка лапой, мол, фиг с тобой, оставайся. Ка заехала мне пяткой по лбу, потребовала настойку и результаты проверки прототипа. Я засопела. Дай сначала со своими учениками разобраться. Гриша может идти на все четыре стороны, вынесла вердикт я. Лев поджал уши и взглянул на меня взглядом побитого котенка. Я исправлюсь. Дайте еще один шанс. Я все заново сварю. Что я не так сделал? Под хихиканье Чипа и Дейла запаниковал Лев. Я быстро его притормозила. Разгон у этого парня от котика до истерички едва составляет 10 секунд. Он вообще на пустом месте может проблему создать. Я не имела в виду, что все плохо, как раз наоборот. Гришка просиял как начищенный белый и распушился от гордости. Чип и Дейл взгрустнули. Ничего, у вас еще есть время. Тем более мне все еще нужны рабы. Прототип хоть и работает, но может выкинуть фортель. Я еще не до конца все проверила. А я могу остаться, я буду помогать. Я вздохнула. Прижились уже. Кажется, целую жизнь все вместе живем, отравляя существование друг друга. Оставайся. Гриша рассказывал, что он был из той породы бездомных малолеток, которые уже выросли, но пока не смогли отобрать себе территории, да так и остались скитаться от места к месту, таская еду у прайдов. Чшип, когда только пришла, была просто идеально вышкалена, собираясь стать парой будущему вождю. У кошек вышкаленной значило не тявкать без разрешения, не есть, не лезть, не показываться вообще лишний раз. У людей такое называется запуганный. Но сейчас девица совсем охамела до приемлемого уровня, сдружилась с Тейлом и вообще стала бандиткой, изредка залезающей к совам ради развлечения. Тейл был на первый взгляд моим самым нормальным учеником, но учиться категорически не желал. Точнее, не с этими двумя придурками. Расюга, если коротко. Именно он начал подковерные войны в моем кружке по интересам и чаще всего получал за это по ушам. Ка была просто долбанутой и кровожадной, вечно требуя за любую свою услугу настойку. Я уже смирилась, что тигрица стала алкоголичкой, и даже не ограничивала ее употребление. Только рецепты не давала, а то совсем от рук отобьется и уйдет в запой. Так и жили. Алкоголичка, расист, истерик, бунтарка и я. Ну, обзовем, рабовладелицей. Ничего, недолго им осталось на моих нервах плясать. Соберу запасиков, травок, настрою логи, выберу курсы и угребу отсюда. Как и обещала, на черепахах. Я еще раз сделала втык своим ученикам и отправила их на второй круг. У них есть еще время до вечера, чтобы попытаться еще раз. А я, к лодке. Только бы не было никаких неожиданностей. Я свихнусь, если еще одна лодка отправится на свалку. Свалка представляла собой кучу лодок, составленных на поляне рядом с домом. Я иногда сидела там, разглядывая кривые бока наших поделок и сжимая в руках трепещущие вивер-карты. С бумажками я вообще не расставалась, таская их в ремешке лога. Поскольку человеческий браслет был мне безбожно мал, я сменила его на обрез оленьей шкурки, в которую и завернула листки. Я очень скучала по братьям. Как они там? Вышел ли Луффи в море? Нашел ли команду и корабль? Может, он заблудился где-нибудь? Или все прошло хорошо, и он теперь успешно идет по логу где-нибудь? А Эйс, не пожалел ли он, что оставил мечту? Радуется ли он или сражается бок о бок с нашими? Как батя, Харута или Тач, Марка и весь прочий сброд, перечисление которого займет вечность, увидеть бы их. Я даже на погладь кису согласна. Испытания прототипа заняли весь остаток дня. Что бы я ни делала с лодкой, она покорно сносила нападки и не роняла меня в воду, показывая отличные маневренность и устойчивость. Я даже рискнула залезть поближе к совам. Они меня обстреляли, но мне удалось выдержать и не упасть. Да что там, я легко прокатилась мимо них, и они ни разу в меня не попали. Наверное, это сон. Прошлый борт был убог как не знаю что. Заваливался направо, норовил свалить меня в воду. А тут как будто плотник постарался. Как в сказке, когда гномы трудились ночью для сапожника, требуя лишь спасибо в ответ. Эй, кто бы там ни постарался, спасибо тебе. Это щедрый и полезный подарок. Я оттащила серф на берег. Дома меня не ждали. Ученики корпели над рецептами. Ка ушла куда-то. Я развалилась в своей комнате и достала из ремешка вивер-карты, из сумки этерналы. Моя бумажка, кстати, стоило ее соединить, как она тут же склеилась. Вот просто было два куска, и вдруг, хоп, один. Очень любопытно. Я так со всеми осторожненько попробовала, и все собрались обратно. Здорово. Я еще разок обозрела свои навигаторские богатства, и куда бы мне направиться. Тут я заметила, что одна из карт ползет в слегка другую сторону. В смысле, это кто и куда направился? Я вытащила бунтарку и прочла. Эйс, и куда ты, братец, намылился? Может, пересечемся? Саша, у нас все готово, позвала меня Чшип, заставив меня от испуга прихлопнуть свои бумажки и вскинуться. Иду, уже иду, дай минутку. Я с сожалением собрала свои сокровища и спрятала. Я не боюсь, что их кто-то унесет, но мне так спокойнее. Они только мои, только мои. Саша, а? Плаксиво и с подвываниями позвала Ка. Иду. Мне совершенно нет дела до того, как они варят этот состав. Я хочу к братьям и семье, хочу к людям. И близость, и невозможность делают это желание просто невыносимым. В итоге, я нагрубила Дейлу и ушла спать. Оба состава на этот раз были идеальными. Видно, что они спросили совета у Гришки. Неважно. Утром я проснулась разбитая, но готовая на подвиги. Сегодня хочу проверить серф на море и узнать срок работы ракушей. Всем ракушкам надо периодически давать отдыхать, чтобы они набрали свой элемент. Сколько работают и заряжаются гиганты. У меня до сих пор не было шанса потратить ни одну целиком. Ученики и как куда-то делись. Ну и ладно. Я утащила свой борт через пролив между скалами, там по горной речушке и спустила в море. Бегала сегодня от морских королей по волнам. Раковины прекрасно справлялись и тягали мой серф с той же легкостью, что и по спокойной воде. Чуть не уплыла нечаянно. Вовремя спохватилась и вернулась, спрятав борт в глубине острова. А то если вылезет какая-нибудь дрянь из моря, я становлюсь паранойком. Чудища из моря вылезают редко. В пещере меня ждал сюрприз. Оказывается, бывшие ученики ИК сегодня весь день охотились и готовили, чтобы устроить мне прощальную вечеринку и собрать еды в дорогу. Они еще очень переживали, что я уеду, ничего им не сказав. Не ожидала, что они поймут эту концепцию празднований на пустом месте. Спасибо, но я бы не уехала просто так, почти это сделала, но опустим детали, я вернулась. У меня тут алкоголичка на привязи, и учеников надо по домам развести, сказать вождям, что обещание выполнено. Да кого я обманываю? Меня этот остров задолбал настолько, что я готова хоть завтра случайно потеряться, надо только вещи прихватить и еды съесть побольше. Наутро я начала подготовку к своему эпичному спасению, развела своих учеников по домам. Остался только Гриша, которому некуда было идти, и Ка, которая вполне прижилась в теплой пещерке в вулкане и съезжать ни за что не хотела. Неважно, все это слишком неважно, я скоро отсюда свалю. Почему-то на душе было тревожно, непонятное напряжение не хотело отпускать, словно я не хочу уходить с этого острова, но, это же бред, хочу, очень хочу, больше всего на свете желаю свинтить отсюда. Вопреки предчувствию, я набрала побольше запасов, воды в тыквенных бутылях, ракушек и загрузилась. Ка меня провожать отказалась, осваивая полученный рецепт настойки, а вот Гриша преданно увязался хвостиком. Кыш-кыш-кыш, мне надо идти. Лок настроился уже давным-давно. Я решила идти сначала по течению. Следующий остров – неизвестность. Я уверенно нажала на центральную ракушку. Только нельзя оборачиваться. Не знаю почему, просто так чувствую. И жизнь на острове научила слушать и слышать. Неужели я свободна? Я прибавила газу, рассекая волны. Я выбралась. Примечание к части. http://220.851.312.399.626.470. Примерный вид борда. Глава 61. Мне так везет, что аж страшно. Путь до следующего острова занял 4 долгих дня. Я гнала как сумасшедшая, стараясь не отклоняться от курса. Это оказалось неожиданно сложно, потому что стрелка порой выкидывала просто невозможные фортели. Плывешь прямо-прямо, а потом хоп, а тебе уже обратно вдруг надо. Ересь. Как Рикки и Вэш вообще следили за курсом? Теперь понятно, почему они иногда среди ночи вскакивали, проверяли. Но вся эта фигня. Я не спала четверо суток, желая добраться до людей. Так что когда на горизонте показался заметенный снегом островок, я станцевала все известные мне танцы в душе, не отвлекаясь, впрочем, от руления бордом. Пыл пришлось умерить, потому что остров был зимним. Настолько зимним, что все вокруг заносило снегом. На воде лежала вязко-слякотная пленка, говорящая, что температура соленой воды уползла к минусу. Кто вообще живет на таких островах? Люди ведь однажды приходят такие, смотрят на остров и думают: «Хе-хе, мне нравится эта морозилка. Останусь-ка я тут до самой смерти от обморожения, а детям тут жить потом, потому что они тут родились». Не понимаю концепции родины, особенно родившись во второй раз. Я в покрывале и в позе буханки въехала в порт, поддавая газку хвостом. Люди тут ходили, завернутые в меховые шубы, с красными от мороза лицами. Людь, словно в Россию из иностранных легенд попала. Я быстро встала в порту, присвоив какую-то бесхозную веревку для швартовки. А вообще, мне бы в доке посоветоваться с мастерами-кораблестроителями. Но чего нет, того нет. И денег тоже нет. Сначала в аптеку, пытаться продать свои травки, потом пожрать, а потом уже можно заняться остальными делами. Мой серф выглядит слишком убого. Его точили когтями, а ракушки приклеивали смолой. Что там может вообще прельстить вора? Люди на меня не кидались, что сильно порадовало. Но хмурые опухшие красные лица тоже не внушали дружелюбия. Шататься по такому морозу лишние минуты очень не хотелось, так что я уверенно преодолела внезапную нерешительность и подошла к прохожему. «Где здесь аптека?» – спросила я, тут же спохватываясь, что больше не надо дополнять слова мыслеобразами. «А ты кто будешь?» «Киборг». Мужик тут же полез ко мне в пасть. Никогда таких не видела. «Ой, не мужик, ладно». Я вывернулась из схватки тетки и обиженно засопела. «Все, я увидела людей, а теперь обратно в покебал, где меня не трогали. Я Саша, дочь чудовища горы Корба, с острова Рассвет», добавила я. «Мне просто аптека нужна». «О, тогда я тебя провожу. Я Норма, кузнец при местном заводе». Она пожала мне лапу. «Родилась тут, на Каракуре. Редко тут бывают заезжие. Этот путь лог берут редко, и он достаточно трудный. Последние тут полгода назад были. А какое сейчас число?» Норма озадаченно нахмурилась. «Где-то пятое-седьмое», и добавила поувереннее. «Начало лета». Я подавила желание встряхнуть ее. «А год какой? Неужели так трудно нормально все объяснить?» Я уже поняла, что к Луффи я безбожно опоздала. Вопрос в том, насколько. Полгода, год с тех пор, как Ло свалил. Луффи должен был выйти в том году. Или это все еще этот год? И Луффи вышел только этой весной? Никогда не была сильна в ориентировке во времени. Оно как-то всегда мимо меня течет. Лучше просто почитаю газету. Заодно и новости узнаю. Надеюсь, я еще не разучилась читать. Мы дошли до аптеки, и я поспешила откланяться. Мощеные камнем улицы были охренительно ледяными для моих подушечек. Надо научиться как-то регулировать температуру волей. Она от ударов защищает. Че, от температуры защитить не сможет. Я должна уладить этот вопрос. Внутри было тепло и пахло химикатами. А да, синтетика. Я вдохнула полной грудью жалящий нос запах. Чувствую себя наркоманом. Продавец прятался в подсобке. «Эй, хозяин, эй, я по делу, а не есть вас!» — весело прокричала я. «Точно!» — прозвучало из подсобки. «О, как я по этому скучала!» «Да, наверное, это особая форма мазохизма. Плевать, я среди людей, я дома, точнее не бывает». Аптекарь робко выполз из укрытия и, убедившись, что я на него не кинулась, подошел ближе. «Вы киборг, никогда таких не видел. Я Саша, и у меня есть, что вам предложить». Торговец даже не торговался. Оказывается, была холодная зима, и все растения острова сильно пострадали. Теперь жителям острова не из чего было делать лекарства, нечего было есть. И если с голодом они как-то научились справляться, делая запасы, охотясь и рыбача, то вот с лекарствами всегда было туго, и их всегда было недостаточно. Но, как и положено на Гранд Лайн, остров имел свою пизданутую особенность. Лекарство тут заменила киборгизация. Обморожение, отчекрыжим, вставим протез. Ладно, приемлемо. А если болит голова, добро пожаловать к механику. Чуть что, к инженерам на стол, тебе присобачит винтики на больное место. Нет тела, нет дела, так сказать, жуть, хоть бы лапки не отморозить. Впрочем, лекарствами тут все же пользовались. Самые зажиточные и богатые граждане могли себе позволить выпить сироп от кашля, а не заменить глотку на стальную. Везет мне, что ли, не имея ни гроша в кармане, а только сомнительной полезности сушеные травки, наткнуться на остров, где эти травки, какие бы ни были, пройдутся на ура. А уж когда аптекарь узнал, что я могу их смешать, я еще и жилье себе нашла. Короче, может, я за год, я уточнила время, Луффи вышел в море месяц назад, не потратила свой запас удачливости, да нет, мне и в схватках, и в поиске ракушек везло. Глупость, с чего это такой золотой дождь, а он золотой, мне драгоценностями, черт возьми, платили. Я их в любом банке обменять смогу на бешеные деньги. У меня глаз-то наметан за годы воровства, знаю, как стекляшку от бриллианта отличить. Подводя итоги, если окажется, что тут первоклассные кораблестроители, которые могут сделать из моего серфа конфетку, то я вообще начну подозревать масштабный катаклизм, который начнется по моей вине. Не знаю как, но я его начну. Я просто уверена, мне ништяки валятся только за пинки под зад потом. И чем круче ништяк, тем дальше я улечу от пинка. Попрощавшись с аптекарем, который мне выделил бесплатно комнату, все хотят мои познания в лекарствах, но фишка в том, что я и сама доходила до всего почти опытным путем. Я направилась к рекомендованному ресторану. Тигры могут не есть без проблем с неделю, только похудеют немножко. Но это не значит, что голодовка приятна. И вообще, я хочу хлеба. Я так хочу хлеба, что умереть можно. Я год питалась только мясом. Вот никогда бы не подумала, что однажды, выбирая между мясом и не мясом, я выберу второе. Это ж умереть не встать. Но кто бы мне дал тут хлеба? Тут богачи травой шикуют, а я со своими хочу хлеба. И жадностью, которая строго следит, чтобы мои денюжки не утекли слишком быстро, вообще не котируюсь. Придется обождать до следующего острова. После ужина я заглянула в насоветованные в ресторане доки. Хотя скорее не доки, а старая пристройка к заводу. Судостроение тут, как и все вокруг, было насыщено передовыми технологиями. Хай-тек тут был в чести и возлюблен. Рыбалка тоже. В Каракуре делали таких монстров, что у меня даже появилось подозрение, что именно отсюда выплывают некоторые особо опасные военные корабли мирового правительства. Но из доказательств у меня был только факт рождения тут Вегапанка, знаменитого злого гения правительства, который сунул нос буквально во все сферы научной деятельности этого мира, от исследования фруктов и до ракетостроения, во славу правительства, конечно, так что идти было немного боязно. А если у них моя листовка, я, конечно, мало стою, почти ничего, но чего может стукнуть в винтики киборгам, работающим на правительство, да ничего. Человеческий фактор, он и на Гранд Лайн человеческий. Стоило мне вежливо поздороваться, позвенеть деньгами, и меня уже были готовы слушать, заглядывая в рот. Но что меня слушать, я не кораблестроительница. А вот вас, господа, мне будет полезно послушать. Уже через полчаса мой борт тащили 5 мужиков в доки, с интересом тыкая ракушки и спрашивая, как они работают. Вот в душе не ебу, но давайте посчитаем, что это магия. Только не сломайте, новых нет. Киборги заверили, что все будет в лучшем виде. Ага, и сколько это займет времени? Мне надо искать Луффи, а то Вивер-карта Эйса, уже очевидно, вместе с ним сбежала подальше от Феникса куда-то сюда. До меня еще далеко, но направление быстро искажается. Через пару недель точно пролетит мимо или доплывет до меня в зависимости от цели поездки. И что его дернуло так внезапно сорваться? Тут рабочие уронили мою крошку и отломали ей плавничок. Я глубоко вздохнула и изобразила лапами, что ломаю им всем шеи. Каждому персонально. Кажется, я тут задержусь подольше. Глава 62. Греби и не оглядывайся. В морозилке я провела недели 3, пока мне делали новый серф. От прошлой версии остались только ракушки. Приделать плавник было решительно невозможно, да и если честно, не очень-то и нужно. Меня, как создательницу, взяли за жабры и заставили участвовать в проектировании новой, более совершенной модели, даром, что я в математике не шарю. Увы, но математика, та штука, которую я прокляла в первом классе и продолжала это делать на протяжении всей учебы в школе и университете. Киборги-рабочие это быстро усвоили и уже даже не спрашивали совета, меняя форму моей крошки на нечто постмодернистское. Меня только регулярно вызывали на тесты и пробные выезды. Дерево было относительно легким, и ракушки тягали его без проблем. Однако, лишних деревьев на каракуре не было, еще же и толщина важна. Борт заменили на полую металлическую форму, что мне было даже на руку. Внутри я решила устроить склад-шкафчик, где можно держать вещи и провизию. Киборги дополнили мою задумку термоизоляцией, чтобы ничего не портилось, и наставили секции замков, чтобы ничего не гремело и не каталось по салону. Вместе мы сгенерировали отличное плавсредство для быстрых путешествий между островами. Я была счастлива до соплей и не жалела денег. Ребята прекрасно сработали, сделав из моего серфа, он так и получил это имя, конфетку. Жду катаклизма по поводу удавшегося предсказания. Пока шла работа над серфом, я отдала свою сумочку в ремонт. Она сильно поистрепалась, пока я скакала от сов и махалась с тиграми. Да и, если честно, больше она мне, такая большая, была не нужна. Все, что у меня есть важного, пасы, деньги, трубка, пузырей она больше не пускала. Еще есть ракушки и теплые вещи, но я их обычно держала в пещере или на корабле, а не таскала всегда с собой. С новым шкафчиком смогу держать там. Так что сумка как-то вдруг сократилась до ошейника с мелким кондукторским кармашком, где я могла все держать, из хвостовства чешуей со спинки обили ошейник. Без детки мне было непривычно, но очень свободно и даже удобно. А еще на волне повальных ремонтов я и шубку сдала на починку. В этом краю вечных холодов знали, как делать теплые одеги для клиента любой формы. Но чего не заладилось, так это с аптекарем. Я была так занята на заводе, что почти не занималась обещанными травами. Да и что я могла бы сказать, если все заточено и проверено на кошках, в самом буквальном смысле. Только объяснила, какие растения для чего, а комбинировать, уже его дело как. Подводя итоги, у меня есть лодка, ракушки, запасы, деньги и направление. Пару дней назад я заметила, что Эйс проскочил мимо меня, а это значило, что он к Луффи, объявление и листовка которого уже сверкали в новостях, или по делам семьи. Я в любом случае хотела его увидеть, а для этого мне необходимо было уйти куда-то к серединке Гранд Лайн, а не ошиваться с краю. Я взяла курс на Алабасту, сложила воды побольше, еды, утрамбовала шубку и проверила, как держится на ремне Этернал, и поехала искать братьев. Каракури мне понравилось. Холодный остров, но теплые люди. Пусть Вегапанк вспомнит однажды детство и вернется закончить проект по утеплению города. Новый борт был ощутимо лучше прежнего. Не было плавников, которые придавали доске невалишность. Он и ехал быстрее, и стартовал мягче, и поворачивал легче, и... Я просто очень рада. Серф – большой шаг к моей мечте. Путь был даже спокойным. Но, оказывается, в море столько всего происходит. Течения сталкиваются, чудовища ворочаются на глубине, сама вода имеет свои настроения. Как я могла путешествовать столько времени и не замечать этого? Наверное, потому что спала в каюте, а спать на серфе под открытым небом, бесценно. По ночам я кидала якорь, да, теперь у меня он есть, заворачивалась в шубку и ночами сквозь сон слушала океан. Он казался чужой бесконечностью, в которую окунешься и больше никогда не вернешься. На глади отражались звезды, а волны слегка покачивали борт на привязи. И в этой черной вселенной, только у меня звездочка в лапах, крошечная ламповая ракушка. Каждую ночь перехватывала от восхищения дыхание, и чувствовалось какое-то потустороннее присутствие. Стыдно признаться, хотелось складывать стихи и мурлыкать колыбельные рыбам. Утром сказка всегда заканчивалась, будя от дремы слепящими бликами на волнах. Я проверяла курс, вивер-карты, завтракала и возобновляла путь к Алабасте. Что странно, я была совсем одна посреди моря, и мне было совершенно не страшно. Воля давала четкое представление, что в море быть одной невозможно. Даже если нет поблизости ни рыбешки, есть само море. Наверное, я все-таки клуша, раз поняла это только сейчас. 3 года скитаюсь, а увидела то, что другие видели всегда, только сейчас. Море живое, и все в нем, его дети. Кстати, о пиратстве. Мне вообще не попадалось кораблей. Вот от слова совсем. Даже в обозримом воле наблюдения пространстве не было ни одной разумной души. Это было очень подозрительно, но возможно. Гранд Лайн был опасным местом, и путешествовать отваживались в нем немногие. А я, тем более, не шла по курсу лога, на котором можно встретить хоть кого-то. Да и не особо я кого искала. Привыкла я уже быть одна, сама с собой мысленно болтать. Если бы не одно «но», у меня еда закончилась. Нет еды, нет еды, что делать? Остро не хватало гугла, который бы такой. Поверните направо, через час будете в месте, где вам дадут пожрать, и ты знаешь, куда идти и что есть. Местный аналог, воля, с запросами справлялась плохо. Даже более того, стоило мне догрызть последние шматочки вяленого мяска, как из периферии исчезли даже редкие морские чудища. От меня сбежали, что ли? В любом случае, я приглушила свою энергию, чтобы чудовища меня не боялись, и погребла шустрее в сторону Алабасты, надеясь, что кто-нибудь мне попадется на пути. И попался. Вот только не чудовище, которого я могла съесть. Сидела я, глотала слезки и слушала, как урчит живот, пыталась что-то поймать на удочку, на каракуре на всякий пожарный выдали. Вот как знали. И тут мимо плывет мужик на троне, а трон в гробу, гробу лодки. Гранд Лайн, че, самое стрёмное во всем этом, я его совершенно не чувствовала. Ни лодки, ни мужика воли я не видела, только глазами. А энергия обтекала посторонний объект свободно и без преломлений. Охренеть. Гранд Лайн, че, мужик вроде спал, и будить такого мастодонта мне совершенно не хотелось. Ясно же, что этот мужик постиг гармонию природы, которой меня запугивали самураи и которую я до сих пор почти успешно штурмовала. Лично мне удавалось слиться с природой на две трети, сколько показывала моя вивер-карта. Тут же было пустое место. Еще у него был большой меч. Как назло, удочка согнулась и громко скрипнула. Я вцепилась в удирающий обед. Мужик открыл глаза. «Плыви, куда плыл, моя рыба, не обращай внимания». Свечки по бокам гроба зловеще полыхнули. «И-и, не бей меня, но еду я тебе не отдам. Тебе лучше вытащить рыбу побыстрее, а то сорвется». И поплыл степенно дальше. Что это было вообще? У меня чуть сердце не остановилось. Такого даже с батей не было. Я быстро вытащила улов, полутораметрового тунца, и поспешила свинтить оттуда, как можно быстрее. Да чтоб я еще кого-то встретила. Доедала я уже на ходу и постоянно оглядываясь. Сильнейшие мечники, я ведь правильно узнала Иру, они вообще, часто по голове получали, пока не стали лучшими. Кто знает, как это на нем отразилось. Примечание к части. https://627330/vk/me/627,312,012,335,326/8jpg. После таймский поведок Зе Крошка совсем выросла. Глава 63. Разврат. Внимание! Ужасные новости. Тигрица, приехавшая сегодня в порт на Наханы, зверски напала на булочную и чудовищно растерзала все содержимое лавки. Булки. Господи, это хлеб. Пирожки, баранки, слоеное тесто, ржаной хлеб, я сожру все. Я так давно этого не ела. Торговец на периферии выл на одной ноте, уже не затыкаясь, хватался за голову и просил позвать стражу. Я устроилась на прилавке, свесив лапки, и наяривала буханку за булкой. Нет, все, мясо отодвинуто на почетное второе место. Я в жизни не ела ничего вкуснее хлеба. Хлеб, хлеб, хлеб. Сдавайся, чудовище. Приказал кто-то по духам. Я обернулась, дозапихивая остатки буханки в пасть. Я месяц до этой песочницы гребла, а еда у меня закончилась на второй неделе. Что ты знаешь о муках? Мордашка девицы была даже какой-то знакомой. У меня память на лица хорошая, по-другому в этом мире и нельзя, но сейчас ее я вспомнить не смогла. Я задумчиво жевала булку и пялилась на нее. Она держалась за меч и хватала ртом воздух. Не думаю, что тигрица-извращенка, которая ест хлеб, такая страшная. Хотя продавец уже вроде бы убежал. Тут что-то еще. Т-т-т-ты. Разродилась она, тыкая в меня пальцем. Да мы точно встречались, но не припомню где и при каких обстоятельствах. Вероятно, я натворила какую-то фигню. Лучше бы уточнить. А ты кто? Мечница осеклась, прижав трогательно руку между груди. А ничего, размерчик, такой всегда хотела, и покраснела не то от смущения, не то от гнева. Но мгновение слабости прошло, она решительно вздохнула и снова возмущенно уставилась на меня. «Сейчас будет взрыв». Я поелозила задницей по прилавку, подобрала задние конечности для аварийного покидания разгромленной лавки. Лапами я продолжала закладывать в пасть аппетитные булочки с корицей. Они остались последними в этом разоренном филиале рая на земле. «Как, ты, да, девушку закоротила. Да как ты можешь так говорить?» После того, что со мной сделала, у меня в голове ни единой приличной мысли. Где ж я так скосичила-то? Если что, я жениться не буду. конкретизируй. Я много чего творила в этой жизни, то есть не помнишь, взвелась девица. Да из-за тебя и того огненного пирата все считают, что у меня что-то есть с капитаном Смокером. Капитан Смокер, дымилка-курилка, что ли? Я пригляделась к мечнице. А, так это же помощница дымилки. Точно-точно, я ее вырубила, а Ис ее в отель снес, а я еще тащила самого Смокера. Так она что, обиделась на то, что мы их в номере кинули, а не в подворотне? Нормальный отель был, что не так-то? Возмутилась я. Спасибо бы сказала, что не в подворотне бросили. Дозорная покраснела как помидор, как и прежде, от гнева и смущения одновременно. Отель, рявкнула она, выхватывая меч. Это был бордель мадам Жулин. Ой, я озадаченно икнула, переваривая булочки и информацию. Вот как знала, что у нас с Эйсом тогда было странное представление об уюте. Помощница уже неслась с мечом наперевес. Я перепрыгнула ее и приземлилась уже на улице. Фух, ну я и жрать. Пузо такое, что по земле едва не едет. Надо бежать аккуратней, а то отдавать булочки обратно в мир не хочется. Пока я пережидала хлебную бурю в желудке, мечница развернулась и опять кинулась, горя желанием совершить месть над почти невинной тигрицей. Так, драпаем, вспоминая детство, когда пузо перевешивало все остальное, а сзади гнала Дадан. Лево-право, лево-право. Черт, я как пингвин. Пузо мешает, а сзади не сдающийся демон мщения и справедливости. Давай, Саша, ать-два, ать-два. Фух, сейчас умру. Больше никогда не буду так нажираться, но оно того стоило. Впрочем, человечка еще не доросла до адекватного преследования тигриц, даже беременных хлебом. Я от чудовищных кошек бегала, а уж она со своими двумя ножками и в подметке даже не годится. Оперативно свернув в незнакомые трущобы, я попетляла для верности, а потом забралась на крышу и растянулась под палящим солнцем. Все, я умер. Девица и ее группа поддержки из пятерки рядовых дозорных и трех стражников проскочили мимо. Я икнула и поднялась. Ну и пузяр. Следующие 5 дней, только перевариваю. Никаких новых поступлений. Я вальяжно спустилась и поползла в сторону банка. Надо продать драгоценность, а то налички нет. Не хочу, чтобы меня преследовал сам Курилка. Мы тогда от него смылись удачно, потому что я вовремя бахнула ему палкой. Я машинально пощелкала кайросичными клыками. Да, прекрасная была палка, очень полезная. В следующий миг мне хотелось избить себя по лбу. Какая же я клушенция. Курица-куриц, а тормоз вселенской величины. Браслет из кайросики остался на медвежьей лапе того мудилы. Я ж так и не сняла, а потом забыла. Может, Ло даже не понял, что это было мое, а не его навигатора. Тело-то чужое, и украшение, соответственно, тоже. Или специально умолчал. Хм, счет растет как на дрожжах. Встречу, одним ударом не отделается. Я дошла до банка и вползла внутрь. Люблю банки в этом мире. Во-первых, тут обслуживают кого угодно, если оно принесло деньги. Во-вторых, они работают честно. Или во всяком случае честнее всяких старьевщиков, торгашей и прочих полунелегальных дельцов. И в-третьих, они занимаются всем, от бирж до ломбарда. Ко мне сразу же подскочил один из персонала и поинтересовался, чем может помочь. Я показала брошку, которую я оценила в 1450. Ну, это я не скромно. Получилось удивительно быстро. Была ли моя легенда о небесных островах, там была просто птица, лузер. Тому причиной, или парнишка просто мелкий и наивный еще, но я срубила всю свою нескромную сумму. Отлично сработались, красавчик, но тебе лучше залечь на дно, а то начальство четвертует за такую невыгодную сделку. Я вышла из банка и вздохнула пыльный раскаленный воздух. Куда бы податься? Пузо все еще притягивалось к земле больше обычного. И так будет еще около суток. Надо найти место, где можно поспать с таким грузом. Послеобеденный, даже после пробежки, сон полезен для здоровья. Вокруг было до одури жарко. Надо найти покрывало какое-нибудь, а то совсем зажарюсь. Где тут рынок? Я пошлепала в сторону самых громких криков. Нанахана была многолюдная и громкая. Всюду сновали люди и пахло разной всевозможной хренью. Если не ошибаюсь, тут делают духи. Все вокруг пропахло цветочками, хотя вокруг стоят верблюды и снуют потные люди. На рынке было еще больше народу, чем просто на улицах. Базар, это базар и есть. Я не удержалась, схватила еще парочку мясных пирожков, хлебушек. Я умру от разрыва, но съем ее еще. Все, что я утрясла при беге от дозорной, внезапно, скорее закономерно, но не будем о грустном, вернулась, и мне захотелось спать. Надо найти покрывало и завалиться спать. Из-за угла вырулила довольная чем-то дозорная. На крыше посплю. Я быстро купила белую ткань, замоталась и заползла на крышу, на которой был какой-то навес. Она угловая, самое что ни на есть приятное. Тут сходились потоки ветра с улицы и морской бриз. Ништяк, ловите его. Он побежал туда. Шевелитесь и не упустите его. Внизу что-то самозабвенно орали, мешая мне таять в теньке от жары. Да что там происходит? Мугивары побежали туда. Я уже стояла на краю крыши, прислушиваясь, принюхиваясь и вглядываясь в толпу. Где? Где мой брат? С замиранием сердца я увидела красно-синюю человеческую фигурку в окружении других пестрых беглецов, груженных как валы. Далеко такие не убегут. За ними уже порхал в своем дыму, как ежик в тумане, курилка. Так, требуется сестринский сос. Лулу, я иду. Едва я спрыгнула с крыши в подворотню, как в струю дыма врезалась струя огня. Я чуть не запищала, чуя знакомую энергию. Эйс тут, вот удача подвалила. Эйс быстро отослал Луффи с его командой, а сам сцепился пока на словах с дымилкой. Тот стопроцентно хотел придушить мерзавца. Небось, тоже припомнил тот случай в Локтауне. Меня пробило на смех. Люди испуганно начали оглядываться на мою подворотню и покрепче сжимать ружья. Эйс сцепился со смокером, теперь уже буквально, и я осталась ждать, пока бой закончится. Все-таки лезть под руку двум лагеям, даже для меня слишком круто. Но как дерется, сколько огня, как же я скучала. Да, закончит, вместе пойдем за Луффи. Браток вперед, Эйс всех разнесет. Дым и огонь, в которые превратились эти двое, поднялись вверх, чтобы не задеть толпу. Слушай, а я и не знала, что лаги так умеют. Это же прямо магия. Они даже на людей не похожи. Чистые элементы. Охренеть. Эйс на попе ровно не сидел. Внезапно раздался взрыв, поднявший гору пыли. Энергия Эйса скользнула куда-то в сторону, скрываясь. Эй, стой. Я со своим хлебным пузиком выскочила на площадь, пытаясь отыскать брата. Но, увы, энергетика самого брата и его огня были идентичны. Только по человеческим очертаниям можно было различить, где он. И он ушел. Пыль осела, и я оказалась один на один с толпой дозорных. Блять, вот же везет. Эйс, ты не виноват, но ты ответишь. Не мог подождать, что ли? Это же кошка Белоуса, выкрикнул кто-то из дозорных. Ты же была с ним, ты знаешь, где Мугивара. Уверен, знаешь. Мне впервые с тех пор, как я попал на Гранд Лайн, представился шанс поймать этого засранца. И я выжму из тебя все. И он опять запустил дымом. Черт, я оперативно подобрала свои юбки и на первой космической двинула куда подальше. Бежать. Эйс, засранец, я найду тебя, всыплю тебе, чтоб тебя рассыпало на множество мелких эйсов, а потом залежу до смерти. Да, отличная пытка. В самый раз. А потом на очереди будет Луффи. Кажется, он совсем не прибавил мозгов. Мимо меня проносились дымовые кулаки, пытаясь меня подсечь. Черт, курилка, не мешай мне бежать, я и так с трудом лапками двигаю. Жарень, мне плохо, пора уходить в сумрак. Я резко собралась в кучку, наполнила волей лапы и сиганула на крышу, а оттуда попрыгала через весь город. Курилка, хоть и пытался преследовать, прыгать так быстро был не обучен. Когда я оторвалась достаточно далеко, чтобы он не смог разглядеть улочки, где я бегу, я скрылась в одной такой и тихонько порысила в сторону пристани. Надо найти Луффи и Эйса, а то это будет самый эпичный фейл года, если я увижу братьев и просру возможность с ними пообжиматься. Дымилка крутился над городом, но найти меня не мог. Еще бы, я ниндзя. Найдя какой-то дворик с колодцем, я облилась водой и достала вивер-карту. Эйс от меня не уйдет. Карта ушла к морю. Ясненько. Я двинула туда, и уже скоро нашла свой серф, и покатила следом. Было жарко, но все меркло перед возможностью увидеть своих котенка и уже взрослого котика. Наверное, они оба все-таки изменились. Как там Луффи жилось без нас? Как Эйсу было в команде? За скалами показался кораблик-барашек, возле которого была пристроена лодка. Эйс швартовался. Я решила подобраться тихо и напрыгнуть в лучших традициях тигров, подло со спины. Вот брат пришвартовался под хвостовство Луффи, что тот его уделает. Вот он запрыгнул на палубу, впечатывая брата в пол. Ро-ро-ро, вот прямо уже узнаю своих придурков. Я тихо подъехала, тоже привязалась к кораблю. Мой брат наверняка доставляет вам массу проблем, жизнерадостно хмыкнул Эйс. Он у меня жутко невоспитанный получился. Что, у тебя? Да ты главный совратитель моего котенка. Где он сам не совращался, Там ты его на безумство толкал и подавал плохой пример. Я запрыгнула на борт, подминая Иса и захватывая Луффи с твердым намерением дать обоим по подзатыльнику, но мгновенно растаяла и урчала, помявкивая при вылизывании. Рням-ням-ням-ням-ням-ням. Лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу. Эйс-эйс-эйс-эйс-эйс-эйс. Братики-братики-братики. Я по вам так скучала, что меня сейчас порвет от чувств, не от хлеба. Луффи верещал, смеялся и пытался уползти от телячьих нежностей, не забывая меня гладить. Эйс трепал в ответ и тоже улыбался. Братишки, я по вам так скучала. Кто это в меня мечом тыкает? Я с трудом отвлеклась от протирания шершавым языком дырок в парнях, сфокусировалась на окружающих, что было сделать очень трудно, когда меня чесали в четыре родных руки, и уставилась на зеленого. Он тут один с мечами. Команда была бледнее мела и вид имела зеленоватый. А ну да, я же тигр, ем капитана и его брата. Луффи заметил, что я перестала лизаться и обратил свой святой лик к команде. А ребята, знакомьтесь, это Саша, дочь чудовища горы Корба, добавил Эйс, наша сестра, младшая. Я состроила примило котячье выражение на своей чудовищной морде. Позаботьтесь обо мне, всегда мечтала это сказать. Список котячьих мечт, побыть примерной младшей сестренкой, выполнено. Сестра, ужаснулась команда, что-то какие-то они слабонервные. Сразу видно, что знакомы с Луффи не так давно. Глава 64. Такие вот пирожки с котятами. Всеобщее удивление затянулось, и я сочла за лучшее дать им слегка прийти в себя. Странно вообще, что Лу им ничего не рассказывал. Хотя он может, если к слову не приходится. А в его голове такой бардак, что неизвестно, что к чему придется к слову. Я еще раз посмотрела на Луффи и на Эйса. Как выросли. Луффи вытянулся, повзрослел немножко, но как восторженным придурком был, так им и остался. Эйс же почти не изменился внешне, но сильно, внутри. Не знаю, что в семье с ним делали и чем кормили этого коня, но ему всю дурь выбили. Батя, с меня персонально 100 облизываний, когда свидимся. Ты сделал невозможное дважды. В очередном приступе острого щенячьего восторга я опять залезалась с новой силой, но на этот раз братья сопротивлялись почти всерьез, и мне пришлось их выпустить. Ну и противные. Я надеюсь, это все, и больше никаких внеплановых братьев-сестер у тебя нет. Сурово сложила руки на внушительной груди рыжая девица. Нет, почему же, есть еще Сабо. Солнечно улыбнулся Луффи. Он тоже придет. Своим вопросом она заставила нас всех замереть на миг и снова вспомнить, что аристократика больше с нами нет. Мысли в голове взметнулись вихрем, заставив вздрогнуть. Луффи, прости. Внезапно покаялась я. А, мы тебя кинули на растерзание дедушке. Эйс тоже вдруг это осознал и вздрогнул. Было сильно больно? Не слишком. Оптимистично отозвался Луффи. Мы все трое передернулись, вспоминая детство. Бррр. Только бы деда нас однажды не догнал и не прибил. А что, тут из-за скалы показалась микроармада из 5 кораблей с эмблемкой Баракваркс. О, точно, тут же орудует шичибукой крокодайл. Неужели Луффи успел перейти такому дорогу? Он мог и не заметить даже. Эйс с кряхтением поднялся. Пусти, я с ними разделаюсь, словно соглашаясь выкинуть мусор или помыть посуду, вызвался брат. Хо, с удовольствием посмотрю. Я подняла лапу, давая Эйсу встать и выскочить за борт, где уныло колыхались на волнах наши лодки. У него на огне, вроде, работает. А он справится? Взволнованно спросила у неба голубого лосая. Он второй командир дивизии пиратов Белауса, хмыкнул зеленоволосый, какие они тут все цветные. Мне даже интересно посмотреть. Командир второй дивизии, поправила я и замерла. Че реально? Эйс, ты, я гляжу, год на попе ровно не сидел. Поздравляю. Эйс шутливо отдал честь и угнал на своем борде в сторону Миллионс. А почему вы разошлись? Ты же была его старпомом. На секунду отвлекся от назревающего столкновения Луффи. Я решила, что одного котенка я проводила, пора ко второму. Я положила подбородок Лу на голову, но слегка заблудилась по дороге и попала на необитаемый остров. Так что прости, Лулу, но с самого начала у меня не получилось, но теперь я буду таскаться за тобой. Правда, круто. Будешь у меня в команде. Буду. Эй, Лулу, заткнитесь, начинается. И правда, Эйс подошел вплотную к Миллионсу и взлетел. О, он теперь летает получше. Видно, он хорошо поработал над фруктом, нашел ему парочку новых применений, улучшил старые приемчики. Эйс нагнал огня в полете, приземлился на другой стороне армады, чтобы не задеть нас, и привычно саданул огненным кулаком. Время идет, привычки не меняются. Я усмехнулась. Луффи чуть ли не сидел у меня на макушке, восторженно крича, как все круто. Его команда тоже была впечатлена, тихо делясь мнениями. В основном фигурировали круто и очуметь не встать. Барашек-кораблик продолжал свое плавание по прямой. По пути мы прихватили брата. Эйз забрался на борт и уселся на какую-то бочку из тех, что купили в Нанахане, лыбясь во все свои зубы. Я протянула лапу и получила петулю. Это был страйк. Когда мы громили охотников за головой Эйса, они тоже нападали почти пачками поначалу и были очень слабы. Мы всегда считали, кто сколько снес. Я ведь, если ударю со всей дури лапами, тоже могла кораблик, как например этот барашек, проломить на куски. Теперь могу и на побольше замахнуться. Силенок хватит. Но в чем несомненное преимущество фрукта Мера-Мера, так это в его широком диапазоне атак. Меситься можно на любой дистанции, а я только вблизи могу. Но это не мешало мне вести почти ровный счет в нашем боулинге. Ты такой сильный. Восторженно выдохнул маленький Минк, робко подходя к Эйсу. Или не Минк, ой, мы же не знакомы совсем. Луффи, познакоми, проведи экскурсию. Ну, шли по порядку. Зеленый Зара, мечник, мечтающий замочить Михаука и даже почти сделавший это, но трагично запнувшийся по дороге об сантиметровый штырек в руках самого Михаука, а потом выживший после удара Иру. Охренеть. Гранд Лайн, че? Ну, удачи ему, что ли. Эйс быстро нашел общий язык с фанатом тренировок. Следующий. Рыжая кошка-воровка Нами Ая, калибром побольше, тигрица-воровка. Она навигатор, но бьет как дедушка почти, любит мандарины и деньги. За глаза Луффи обозвал ее врединой. Отлично, с ней можно иметь дело. Ее жадность очень хорошо сочетается с моей жадностью. Я кивнула. Мы подружимся. Так как рядом стояла Виви, принцесса Алабасты. Там какой-то сложный замут с Шичибукаем. Даже не удивлена. Так что они помогают ей добраться до дома с важными вестями. Она не член команды, но ее член. Да, а еще у нее есть ездовая пустынная утка. Ну, это же Луффи на Гранд Лайн, че. Носатый снайпер Усоп, сын Есопа. Трус, лгун, плохой лгун и хвостун. Мне нравится этот парень. Обожаю неправдоподобно врать. Хотя я это делаю специально. Если всегда врать как лох, то настоящую, серьезную ложь уже трудно заметить. Ты в курсе? Парень побледнел, притворился обморочным от моего взгляда и сделал вид, что умер. Луффи, я убила твоего снайпера. Какая жалость. Ладно, следующий. Блондинистый Коксанджи, джентльмен из редкого подвида принцев. Узнав, что я дама, рассыпался в комплиментах и предлагал какую-нибудь закуску. Лидя, я бишь, была полна хлебом и на все предложения вежливо отказывалась. Не люблю мужиков, которые настолько откровенно показывают фавор. Сразу начинаю подозревать, что им от меня что-то надо, обычно так и есть. А чем больше внимания, тем дальше летишь от пинка потом. Известная мне истина. Теплое человеческое отношение гораздо лучше. Следующий. Маленький пушистый доктор Чоппер. Я сразу же поинтересовалась, он Минк или фруктовик, потому что он заключал в свои слова мыслеобразы, как я это с тиграми делала. А Минки так не умеют. Слово ей сняли опытным путем, но и на фруктовика он не слишком похож. «Дура, я не Тануки, я Танакай!» — воскликнул сердито Оленчик, пугливо прячась за Зара. «У меня еще не совсем нюх отбило!» — возмутилась я. «Я знаю, что ты северный олень!» — я спросила, Минк или фруктовик. «Дура, мне совсем неприятно, что ты узнала во мне оленя сразу!» Фонтанируя счастливыми мыслеобразами, закрутился за мечником Чоппер. «О, бедняга, достали ребенка, у него же рога, можно же по рогам определить. Вечно эти люди не смотрят внимательно. Я так тебя понимаю, парень, меня обозвали кошкой. Ну как меня могли обозвать кошкой, у меня же полоски. Вот добуду свой фрукт, который хито-хито, ко мне доходчиво объяснила, почему пытаться стать бакиника плохо, стану человеком».